Итивутака, 3, 1. Так было сказано благословенным, сказано архатам, и так я слышала. Есть три корня того, что является неумелым. Какие три? Жажда – корень того, что неумело. Отвращение – корень того, что неумело. Неведение – корень того, что неумело. Таковы три корня того, что является неумелым. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано: жажда, отвращение, неведение убивают того самого человека со злым умом, из которого они и родились, подобно плодоносящим ветвям бамбука. Это также было сутью того, что сказал благословенный. Итак, я слышала.